Пахло грязной городской весной. Мальчишка-разносчик пробежал в припрыжку и забрызгал восседающую в пролетке барыню. Та принялась было орать на него, размахивая зонтиком, но шалуна и след простыл. Саша расстегнула пальто, хотелось дышать полной грудью. «Смотри, Пашка, вон уже грачи прилетели. А ты чего смурной такой? Случилось что?» Обычно разговорчивый Пашка был сегодня не по-весеннему хмур и старательно смотрел себе под ноги. Саша решила уже, что он не ответит ей. Что же он, в общем-то, не обязан. Она ему не начальство, чтобы требовать отчета. «Да вот, сослуживца бывшего повстречал», — буркнул Пашка, когда Саша уже успела позабыть свой вопрос. «Недавно еще за папиросами всем бегал, теперь без ноги. Отстрелили черти ваши, на Тамбовщине». Саша не нашлась, что ответить. «У нас же весь отряд туда отправили, а я в госпитале отлеживался после ранения того». Пашка сплюнул в черную ледяную воду. «После госпожа Щербатова меня в личной охране оставила, а ребята мои все там полегли, пока я тут дверные косяки подпирал. Ты знаешь, Пашка, я пыталась это прекратить, пыталась. Да не в тебе дело, комиссар, дай-ка руку, проведу по сугробу, а то по колено вымокнешь. Ваши там звереют, наши, тут, и столько народу уже загублено, что никак не примириться теперь. Отступать некуда, надо идти до конца, покуда вовсе друг друга не перебьем. Конца краю не видно войне этой проклятущей». Саша знала, когда и как закончится проклятущая война, но рассказывать не стала. Может, после Пашка поймет, если, конечно, по службе не окажется внутри храма в тот день. Пашка, конечно, был АГПшник, враг. Допросы и расстрелы противников режима были для него рабочей рутиной, так же, как для Саши в свое время. И все же чувствовалась в нем глубокая тяга к справедливости. Будет жаль, если в тот день он окажется внутри храма, впрочем, мелочь на фоне того, чем уже пришлось и еще придется пожертвовать. Перед входом Пашка спросил: «Ты ведь надолго в подвалы, как обычно? Я не буду тогда у дверей стоять, лады? Свечку по Вере Александровне на канун поставлю. 40 дней сегодня. Ты что же это, отпрашиваешься у меня, что ли? Бог с тобой, делай тут что хочешь. Тебя разыщут, когда меня отпустить решат. Читай покуда свои шпионские романы». Сашу, как обычно, встречали. Она не менее дюжины раз проходила подземными коридорами, но без провожатого ни за что бы не нашла дороги в этих переплетениях. Самсон ждал ее не всегда, а только когда были новости. Бывало, ее просто оставляли одну в келье на несколько часов. Хоть заняться тут было решительно нечем, даже книг не водилось, это совсем ее не тяготило. Ей нравилось побыть вот так наедине с собой, впадая в легкий транс и ни о чем не думая. Сегодня Самсон ожидал ее. Как обычно, он сперва закончил молитву и потом только обернулся к Саше. «Что, Вершинин?» – нетерпеливо спросила она. Как и Матрона, Самсон не тратил слова на приветствия и прочие пустые фразы, и Саша тоже сразу начала с дела. Может он достать взрывчатку? Все он может. Торгуется, конечно, как черт. Ну да у нас есть люди, которые и не с такими сговаривались. Хорошо, с Тамбовщины есть известия, все по-прежнему. У ваших нет боеприпаса, чтобы атаковать. У врага нет транспорта, чтобы вглубь по бездорожью ломиться. Выжидают, когда дороги подсохнут. Это середина мая, не раньше. О делах на Тамбовщине сектанты были осведомлены, там у них своих людей хватало. Саша уже успела выяснить не только сводки с фронта, но и судьбу своих друзей. Аглая действительно погибла, и Лекса тоже. А вот Антонов скрывался в лесах, и начальник штаба, насколько это было известно хлыстам, у него остался прежний. Не до того им будет к середине мая, Саша усмехнулась. У нас, значит, дело теперь стало за саперами. Сможете с нашими на Тамбовщине на связь выйти, и людей нужных вывести сюда? Сможем, отчего нет. Церкви везде дорога открыта. Оденем монахами, документы выправим, никто ничего не заподозрит. Тогда вот что, разыщите Александра Антонова или Белоусова, это начальник штаба его. Скажите, что план у меня наконец есть, но нужны саперы и инженеры. Все, кто жив остался, только бы кто-то из них остался. Станут ли командиры народной армии доверять ей теперь, после всего, в чем она была замешана? Но это уже не зависит от нее, сделанного не воротишь. Авось рассудит, что не так уж велика ценность саперов для армии, где давно нет и не предвидится никакой взрывчатки, и ими можно рискнуть. Саша подумала, что могла бы, возможно, передать мужу что-то личное, но не знала, что. Она ведь собиралась сказать Щербатову, что хочет уехать от него, все время собиралась, но от чего-то не собралась до сих пор, ведь каждая следующая ночь ничего уже не меняла. Волевым усилием Саша выкинула из головы эти мысли. Не главное теперь, подготовьте пока планы помещений храма, бумаги о строительстве, все, что сможете достать. Когда саперы окажутся здесь, мне надо будет встретиться с ними. Не знаю, выполнят ли они мой приказ, но они должны знать, что это действительно мой приказ. Как скажешь, дитя, все будет готово. Самсон никогда не спорил и ничего не требовал, но выполнял при этом все, что она говорила. Сашу это ставило в тупик. Она привыкла, что с союзниками за любую услугу приходилось торговаться до одури, и все только и делали, что выставляли свои условия. Скорее всего, на деле не она использует хлыстов, а они используют ее в своих, смутно ясных ей целях. Они неловко помолчали, хотя неловко, пожалуй, было только Саше. Старец Самсон выглядел невозмутимо. Ему, верно, ничего не стоило часами вот так смотреть в пустоту, чуть улыбаясь. Я вот чего не могу понять. Саша решилась прервать молчание. Вам-то зачем этот теракт? Я думала, новый порядок притесняет вас, а вы тут как у Христа за пазухой. Да и на Тамбовщине ваши не бедствуют. Зачем вам это? Власть Антихриста? Ну так всякая же власть от Антихриста. Всякая власть от матери, с улыбкой поправил Самсон, как и все плотское. Нам нет дела до нового порядка. Мы должны восстановить храм. В смысле, мы же наоборот, разрушим храм? Это не храм, это строение, ответил Самсон. Храм здесь был прежде. Его снесли. Да, тут стоял вроде какой-то старый монастырь, припомнила Саша. Так он был ваш, Хлыстовский, и церковь в нем была одна из ваших, выходит, не одна из наших. Ты ж иудейка по рождению, должна понять, здесь был храм, и снова будет храм. Вон оно что, в иудаизме считалось, что храм возможен лишь один, и стоять он может только в одном единственном месте на земле. 80 лет Христовы люди готовились уничтожить это здание, спокойно сказал Самсон. Только слуги Антихриста заложили фундамент, мы уже знали. Если не Господь созиждет дом, напрасно трудится строящая его, а ты явлена, чтобы назначить день, потому что таков твой завет. Все Христовы люди за тебя молятся. Я не верю в молитвы, но все равно приятно. Саша завела прядь волос за ухо. Вы молитесь, чтоб у меня все выгорело со взрывом? Не говори глупости. Что у тебя получится со взрывом, зависит от того, будешь ли ты умный, осторожный и храбрый. Бог в этом тебе помогать не станет. Молимся мы о спасении твоей души. Саша закатила глаза к низкому потолку. Право же, оставили бы мою душу в покое уже. Мне все равно, но какое ваше дело, ей-богу. У всех людей одна душа, спокойно объяснил Самсон. Храм нужен как место, откуда начнется ее освобождение. Грешник обречен страдать, рождаясь снова и снова, пока заключенный в нем свет не выйдет на свободу. Но ты посвятила себя матери, сиречь греху, чтобы помочь людям навсегда избавиться от уз матери. Потому мы молимся, чтобы ты успела перед смертью покаяться. Бывает, что за мгновение до смерти человек успевает все понятия освободить заключенный в нем свет, спасти свою душу. Пусть твоя предсмертная молитва будет услышана. Спасибо, конечно. Саша пожала плечами. Но я бы, честно говоря, предпочла пожить вот так просто. Послушайте, а как у вас все эти высокодуховные слова сочетаются с тем, что вы разработали красный протокол для ОКТ? А как у тебя мечта о равенстве и счастье для всех сочетается с террором? С любопытством спросил Самсон. Ну я-то из себя святую не строю. Когда Бог дал людям свободу убивать и увечить друг друга, как думаешь, дитя, что он нам хотел этим сказать? Саша уже попривыкла к манере Самсона проповедовать так, словно эти идеи осенили его только что и ему не терпится поделиться ими. Вроде бы, по учению церкви, свобода грешить дана людям только для того, чтоб они могли отказаться от греха, припомнила Саша. Ну, кроме тех случаев, когда убивать и мучить друг друга людям велит сама церковь или какой-нибудь представитель власти или кто угодно, если сумел убедить других, что исполняет волю Бога, тогда это вроде как уже не грех. Мог ли Бог рассуждать как урядник, напоказ задумался Самсон, или, создав людей свободными творить насилие, он имел в виду, что каждый вправе совершать выбор сам, а путь человечества к спасению будет непрост. Ты устала сегодня? Нет, отнюдь. Андрей задавал этот вопрос, потому что сам уставал смертельно. Он привык скрывать свои переживания и выглядел неизменно спокойным, уверенным, даже чуть отстраненным. Но Саша успела изучить его и подмечала признаки усиливающейся с каждым днем усталости. Темные круги под глазами, слабую дрожь в пальцах, красные прожилки возле радужки. Его кожа всегда была бледной, но теперь отдавала иногда легкой голубизной, особенно возле губ. Люди, привыкшие скрывать чувства даже от самих себя, обыкновенно умирают рано от сердечного приступа. Никто из них больше не заговаривал о том, что пора бы им разъехаться. Возможно, каждый ожидал, что это предложит другой. Возможно, как-то не до того стало. Саша не спрашивала, как Щербатов себя чувствует. Он не любил без необходимости кривить душой, но еще меньше любил, когда его жалели. Да и о том, чем занимается теперь на службе, он ей не рассказывал. Им обоим было о чем молчать, и все же он улыбнулся ей. «Тогда иди ко мне». Саша подошла к нему, чтобы без слов выразить то, о чем не хотела, не могла, права не имела говорить. Он ведь тоже ни разу не сказал ей, значит ли она что-либо для него, но в постели слова и не нужны были. Этот способ выражать чувства открытый самым суровым людям, будто черный ход в запертом на стальные замки пылающем доме. Они двигались осторожно, словно в темноте искали путь через пространство, полное бесценных и невероятно хрупких предметов. Двое мужчин было в ее жизни, и каждого она предавала по-своему. Виноватой себя не чувствовала, ей осточертело бесконечно быть виноватой во всем. После, на смятых простынях, Андрей уже не выглядел измотанным. В такие моменты ей удавалось заставить его улыбаться, иногда даже смеяться, чтобы в разрезе его глаз проступило что-то скифское, дикое, памятное ей с первой встречи. Она рассказывала забавные истории, помогая себе жестами и гримасами, и он забывал ненадолго о том, что тяготило его. Они по-прежнему разговаривали каждую ночь, часто болтали о ерунде, но, бывало, обсуждали и серьезные вещи, хотя всегда только о прошлом. «Я все думаю, как же мы с тобой оказались по разные стороны фронта». Его рука лежала на ее затылке, рассеянно гладя тонкие завитки у основания черепа. «Возможно ли было этого избежать? Расскажи, как ты пришла в революцию? Это произошло после того, как погибли твои родные?» «Не сразу», — ответила Саша. «Тогда я была растеряна, напугана и ни о какой революции не помышляла, слово даже это не понимала толком. Так, из-за умных газет что-то. Повезло мне, настоятель нашей церкви пожалел сиротку, помог быстро пройти катехизацию и получить разрешение на крещение. Знаешь, я всегда умела каждому показаться тем, что он хочет увидеть. Так я смогла уехать из Белостока. Жить у дальней родни из милости было мучительно, а замуж брать некрасивую бесприданницу никто не спешил. Трудно было пробиться в незнакомом большом мире, не так уж трудно, как то ни странно. Мне удалось избежать ловушек, подстерегающих наивных провинциалок. Есть свои преимущества в том, чтоб не иметь смазливой мордашки и стройной фигурки. Более того, мне даже сразу удалось именно то, о чем я мечтала. В Белостоке все было такое маленькое, обшарпанное, устаревшее. Мечтала я работать на большом заводе, среди мощных машин, на острие прогресса, создавать будущее. Еврейских детей хорошо учат, потому меня сразу приняли, и не в чернорабочие даже, учетчицы. Девушки могут считать в уме так же быстро, как мужчины, оплатить им можно на треть меньше за ту же работу. Саша прикрыла глаза на несколько секунд, воспроизводя мысленно рисунок родинок на его плече. После сверила с оригиналом, все совпало. И что же, завод разочаровал тебя? О, не сам завод. Люди, которые работали там, их положение, мощь, скорость, прогресс, все это не имело отношения к ним. Они были отчуждены от результатов своего труда. Им никто не рассказывал, чем занимается хотя бы уже соседний цех. Они были не винтиками механизмов даже, а топливом для них. Понурые, словно невольники под плетьми, они заступали на смену, чтоб вернуться в свои бараки опустошенными и использованными. Они создавали не будущее для всех, а прибыль для хозяина, расплачиваясь собственными жизнями. Это как злое колдовство. Вместо того, чтобы творить големов и заставлять их служить людям, оно самих людей превращает в големов. Ну, я и встретила тех, кто объяснил, как это работает, и что может быть по-другому. Люди могут не быть отчуждены от своего труда. Каждый может быть творцом будущего, а не рабом. Да уж, ваши умели об этом красиво говорить. Ты все еще веришь в это? Наверное. Саша тяжело вздохнула и спрятала лицо в ладонях. Во что еще мне верить? Сейчас этого не будет, Но как знать, возможно, в будущем каким-то образом хоть бы через сотню лет. Не через сотню лет, не через тысячу. Это наивная утопия, Саша. Будет иначе. Не так красиво, как тебе наврали. Но лучше, чем теперь. Ты увидишь. Я надеюсь, ты все увидишь и сама поймешь. А теперь спи. Подвинься ко мне и спи. Ты выполнишь мой приказ, каким бы он ни был. Спросила Саша. Сапер Аким взглянул на нее из-под лобья. Саша помнила его еще по 51-му полку. Тогда он был подтянутым военспецом с лихо закрученными усами. Саша ожидала, что ряса будет смотреться на нем как карнавальный костюм, однако отросшая клочковатая борода делала его похожим на слегка юродивого монаха, каких теперь много развелось. Аким сильно исхудал. На лице и руках волдыри, видимо, последствия недавнего обморожения. Командующий Объединенной Народной Армией Антонов Д. до сих пор считает ты тебя своим комиссаром, тихо, но твердо ответил сапер. Он П. подтвердил, что ты твои приказы должны исполняться, как его. Прежде Аким не заикался. Последствия контузии, должно быть, когда только успел. Саша чуть улыбнулась. С Антоновым ей приходилось непросто. В первую встречу он едва не приказал ее расстрелять, да и после они не сразу поладили. В глубине души Саша подозревала, что только отчаянное положение свело их и их партии вместе. Если социалистическим силам доведется победить, большевики и эсеры снова сцепятся намертво в борьбе за власть. Но не теперь. Теперь Антонов верил в нее даже тогда, когда она сама в себя не верила. Иначе не прислал бы Акима, и она не подведет своего главкома. Тогда слушай мою команду. Саша достаточно общалась с хлыстами и переняла их сухую, будничную манеру речи. Через 3 недели мы взорвем этот храм. Попытка у нас будет только одна. Надо спланировать так, чтобы купол обрушился и раздавил всех, кто внутри. Всех, этакого. Саша не часто слышала, чтоб голос взрослого мужчины давал петуха, словно у подростка. Всех их. Руководство ОКП, генералов, министров, глав концессионных компаний, богачей, наживающихся на войне и голоде, иностранцев, богатеющих на нашей беде, попов, объявляющих это все волей Бога, тех, кто прославляет это в прессе. Саша чуть помолчала. Ну и сколько-то людей непричастных, конечно, это уж как водится. П. Приказ ясен. Аким дважды моргнул, но голос его звучал деловито. Н. Нужно изучить Д. документацию. П. Планы, ассортименты, в идеале, весь П. проект и бумаги подрядчиков. Тебе все предоставит. Как П. планируется Д. доставить взрывчатку в здание? У наших союзников свои люди повсюду, в том числе в хозяйственных службах и в охране служебных входов. У церкви служба безопасности собственная, не АГПшная. Если понадобится, можно устроить ремонт кровли и подвалов. Понял. П. принял. И вот что сразу следует учесть. Здание большое, взорвать все заряды одновременно без электроподрыва невозможно. Словом, взрывников потребуется не менее 3, и выбраться они не успеют. Это не станет проблемой. У нас есть исполнители, которые готовы, на все готовы. Ты только им объясни, что делать, да попроще, чтоб они поняли. Это гражданские. Сапер нахмурился, но ничего не ответил. Лучше бы нам пореже встречаться, сказала Саша. Но со мной свяжутся, если будет надо. Сейчас есть вопросы, вопросов П. пока не имею. П. приказ ясен, комиссар. Я изучу П. проект и доложу о возможности выполнения. Я буду ждать доклад. А пока расскажи же мне, как там наши. Да на вот квасу выпей, умеют здесь его готовить. И вот еще что, Саша завела волосы за ухо. Нет ли для меня личного послания, от кого-то? Сама она мужу ничего от себя не передавала. Предлог у нее был, любая лишняя информация могла навредить. Но ее муж всегда был храбрее, чем она. А то, сапер усмехнулся в клочковатую бороду. Кириллу Михайлович П. просил тебе П. передать, что знает. Что бы ты ни делала, так Н. надо и потому так П. правильно. И еще, он молится за тебя каждый день. Ты слишком быстро рвешься вперед. Иван Щербатов изучал шахматную доску, опершись о спинку кресла, где сидел Ванька. Потому ослабляешь центр. Это может оказаться непростительной ошибкой. У тебя агрессивный противник. Какой ход вы посоветуете, Андрей Евгеньевич? Спросил Ванька. Если выведешь коня на эту позицию, а ладью на эту вертикаль, сможешь перехватить инициативу на левом фланге, одновременно контролируя центр. Давай, Андрей, сыграй за Ваньку всю партию, буркнула Саша. Мы вроде пытаемся научить их мыслить самостоятельно. Помнишь, Щербатов играл много лучше нее, Они сговорились на пешке форы. Ванька же только учился шахматам, она давала ему вперед ладью. Сейчас, когда Андрей подсказывал, ее положение сделалось уязвимым. «Ты, разумеется, права», — Щербатов миролюбиво улыбнулся. «Я, пожалуй, увлекся. Интересная сложилась партия. Если ты будешь так любезна, что запишешь позицию, я бы с удовольствием разыграл ее с тобой вечером с этого самого момента. А теперь не стану более вам докучать своими советами. Мне пора отправляться на службу. Мальчики, рад был узнать от вашего педагога, что подготовка к экзаменам идет успешно. Училища открывают набор в июле, нам надо будет заранее обсудить все варианты и выбрать лучшие для вас. Если станете упорно работать сейчас, не будет необходимости еще год оставаться на домашнем обучении. Настенька, ангел мой, прошу тебя, не грызи ногти. Я не хотел бы жаловаться твоей гувернантке, но, право же, барышне это не подобает. До свидания, Андрей Евгеньевич, ответили дети в разнобой. Они сделались чрезвычайно вежливы в последнее время. Когда Щербатов ушел, Саша и Ванька склонились над доской, но занимала их на самом деле не эта партия, а совсем другая. Двое с винтовками и пистолетами в караульной, днем и ночью, докладывал Ванька. У него было больше свободы, чем у Саши, он здорово успел изучить распорядок этого дома. Дежурство по 12 часов, смена в 8 утра и 8 вечера. Ключ от ворот у них там на гвоздике висит, всегда у них на виду. Под лестницей тоже пост? Нет, там они отдыхают в каморке, пока ждут Андрея Евгеньевича, или перед тем, как на смену заступить. Когда один, когда двое, когда вовсе никого. Принято. Трудно будет уйти из дома, при мне же тоже всегда охранник. Как вас охраняют вне дома? Да это-то почти никак. Ванька почесал в затылке. Настюху с гувернанткой выпускают гулять, нас с Федькой, с кем-то из учителей. Они без оружия, сбежать было бы раз плюнуть. Вот только всех троих ни разу из дома не выпустили. Ясно. Значит, найдем способ заставить их вывести вас всех одновременно. Когда? Когда я скажу. Комиссар, достань для меня пистолет или хоть револьвер какой. Я больше не сяду в лужу, как с тем маузером, обещаю. Я прочел в энциклопедии про предохранители, как они у чего устроены. Саша быстро вздохнула и посмотрела на него так твердо, как только могла. Ты будешь делать, что я скажу и когда я скажу, солдат. Скажу стрелять, станешь стрелять. Скажу не стрелять, не станешь стрелять. Таков уговор. Ждать приказа бывает много труднее, чем выполнять его. Или ты хочешь как легче? Я хочу как надо. По комнате пробежала тень, кто-то пошевелил занавеску на выходящем в коридор окошке. Делай ход, мы давно уж не прикасались к фигурам. Мы должны выглядеть естественно, совершенно естественно. Я изучил все бумаги, комиссар, доложил Аким. Мы не знаем, насколько прочно здание, а проверять нам не дадут. Мой вывод-то таков, за один подход взорвать так, что побрушилась кровля, невозможно. Саша на секунду прикрыла глаза. Год она была комиссаром. За этот год она множество раз говорила это необходимо и слышала в ответ это невозможно. Далее следовали объяснения, в которых она обычно мало что могла понять. В первое время такие ситуации вызывали у нее отчаяние, иногда даже слезы. Но она давно уже перестала быть человеком, который плакал, столкнувшись с трудностями. Научилась добиваться понятных ей объяснений, разбивать проблему на этапы, привлекать дополнительные ресурсы, искать специалистов в смежных областях. На войне быстро учатся, или быстро гибнут. Не все, конечно, ей удавалось разрешить, но многое. Саша подняла ладонь, останавливая поток объяснений, которые перестала понимать с первой фразы. Придвинула лавку к столу и села напротив сапера. «Ты говоришь мне, почему мы не можем взорвать этот храм, Аким?» Саша оперлась подбородком на сцепленные в замок руки. «Этого я слышать не хочу. Во-первых, я не понимаю тебя. Во-вторых, у нас нет выхода, кроме как взорвать этот храм. Мы должны это сделать и мы это сделаем. Давай вместе поймем, что нам нужно для этого». Аким выразительно вздохнул и уставил на Сашу взгляд, который она хорошо знала. «Прислал же черт комиссарам глупую бабу. У нас есть возможности», — сказала Саша. «Давай подумаем, чего нам не хватает. Нужно больше взрывчатых веществ, какие-то материалы, что-то, чего нет в имеющейся номенклатуре. Мы можем получить все, что только в принципе бывает на военных складах, в любом объеме. Назови материалы требуемое количество». «Да ну я же говорил тебе, комиссар», — тоскливо сказал Аким. «Не во взрывчатке тут да дело. Конструкция мощная, шпуры в стенах бурить надо, либо весь П-подвал динамитом доверху набивать, да и то и неизвестно, как сработает. Опять же, как согласовать взрывы по времени, если П промахнемся, то первые взрывы могут П перебить шнуры к следующим зарядам, да и П подорвать пилоны нужно одновременно, иначе кровля П просто съедет Н на бок, а из храма всех выведут. Ну, может, не всех, но тех, в кого мы метим, точно, в П первую голову. Простой народ П погубим, а эту сволочь только П пуще разозлим. Аким подстриг бороду и больше не выглядел как юродивый. Истощение тоже прошло, кожа лица из серой стала розовой. Волдыри на пальцах успели поджить. Сектанты умели не только калечить людей, но и лечить. Что нам нужно, чтобы провести более точные расчеты? Какие-то еще строительные документы? Другие сведения? Думай, Аким. Да не спеши. На вот, выпей квасу. Саша потянулась к кувшину. И подумай как следует. Да ну чего тут додумать, комиссар. Бумаги сектанты твои все собрали, да те толку с них. Собор П полвека возводили, а ты же знаешь, как в России строит. По Д документам одно, а что там в самом деле намешано в этих П пилонах? Какая где П плотность материала, ты теперь сам черт не разберет. Черт не разберет, повторила Саша. Но ведь кто-то же это знает, Аким? Храм построен 40 лет назад, кто-то из причастных еще должен быть в живых. Ну ты скажешь, мать, Аким махнул рукой и от души глотнул кваса. Если кто до наших дней ИП проскрипел из тех, кто при стройке ты тогда вертелся, то чего они сейчас вспомнят? Сколько цемента своровали, кто к кирпичи недожженные в дело пустил, где вместо Д дуба сосну впихнули и закрасили. Быльем это все П поросло. Ну а если бы кто чего ИП помнил каким-то чудом, с чего они перед тобой откровенничать станут? Чтоб на каторгу загреметь за воровство 40-летней давности, или чтоб ты террористом заделаться на старости лет? П пустое, комиссар. Но ведь у нас есть средства заставить любого человека все вспомнить и все в подробностях рассказать, медленно сказала Саша, рассматривая свою левую руку. У нас, изумился сапер, да разве ж у нас, АГПшная это да дьявольщина. У нас, Аким, у нас оно тоже есть, и мы должны его использовать. Господь с тобой, комиссар. Аким вскочил на ноги, едва не опрокинув шаткую лавку. От волнения он даже перестал заикаться. Мы же тем и отличаемся от них, чтобы живого человека под красный протокол. Про тебя, может, верно говорят, что ты душу дьяволу продала, а я не подписывался под такое. И ты не имеешь права отдавать такой приказ. Саша тоже поднялась на ноги, медленно подняла к лицу трехпалую левую руку. Если кто-то из всех людей имеет право отдавать такой приказ, то это я. На самом деле я не имею права его не отдать. Со дня на день на Тамбовщине высохнут дороги и французская бронетехника раскатает то, что осталось от народной армии. Близится посевная, миллионы людей уже голодают, им не отсеется, а новый порядок вывозит эшелоны зерна за границу, чтобы обменять на новую технику для подавления новых восстаний. Наша нефть уже не наша, наше железо уже не наше, наш уголь уже не наш, все это продано, все это работает против нас. И у нас есть только одна возможность прекратить это одним ударом. Ты хочешь, чтобы мы отказались от нее, Аким? Потому что ты под такое не подписывался, Аким угрюмо молчал. Или ты можешь вернуться на Тамбовщину и сказать нашим, мы сделали все, что только могли. Да будь ты пе проклята, комиссар. Аким сел на жалобно скрипнувшую под его весом лавку. Что эн нужно? Здесь есть фамилии. Саша полистала стопку хрупкой желтой бумаги. И должности. Тебе надо понять, кто из этих людей в первую очередь может знать то, что нам поможет. Составить список, передать его Самсону. У наших союзников длинные руки. Кого возможно, они из-под земли достанут. И что делать дальше, они знают. Но вопросы будем задавать мы с тобой. Так что подумай пока, что именно нам нужно спросить. Ответы будут оплачены дорогой ценой. Думай как следует, Аким. Глава 35. Министр охраны государственного порядка Андрей Щербатов. Май 1920 года. Домой Щербатов вернулся с чувством, будто из его жил выпили добрую половину крови. Это было обычное состояние после встреч с Ренье. Француз был в ярости, он уже без своей обычной елейной вкрадчивости требовал, чтобы ОКП обеспечила бесперебойную поставку природных ископаемых и хлеба. Пришлось ужесточить охрану французских эшелонов и вынести постановление, что все, кто чинит препятствия исполнению концессионных договоров, приравниваются к мятежникам, потому судить их будут особые совещания. Сердцем Щербатов сочувствовал тем русским людям, кто любой ценой пытался не допустить вывоза хлеба в преддверии голода. Но без французской военной поддержки подавление бунтов могло бы растянуться на годы, и это убило бы обескровленную гражданской войной страну. Как и многие, Щербатов вполне осознавал, что вскоре после завершения гражданской войны начнется война отечественная. Слишком жадно вгрызлись иностранные державы в природные богатства России, и вернуть свое без боя не выйдет. Но сперва необходимо покончить с терзающими страну мятежами. Переступив порог дома, Щербатов вспомнил, что не виделся с детьми уже несколько дней. Но сил на это сейчас не было. Вызвал гувернера для доклада и выслушал, что дети здоровы, учатся и ведут себя хорошо. Саша навещает их каждый день, и это, по всей видимости, действует на них благотворно. Поблагодарил гувернера за доклад и поднялся к себе к Саше. Он привык жить с ней, и пост охраны у дверей его личной части дома уже не казался слишком высокой ценой за такую возможность. Да, спать с арестанткой неэтично, но на фоне прочего, что он делал? Ужин в малой гостиной был не тронут, Саша дожидалась, хотя он много раз говорил, чтобы ужинала одна, если он задерживается. Она, как обычно, ждала в спальне, но увлеклась чтением и не заметила, как он вошел. С минуту Щербатов смотрел на нее в теплом свете электрической лампы. За это время Саша успела состроить 3 гримаски, лицо выразило поочередно изумление, возмущение и скепсис, словно так можно было передать давно покойному автору свои впечатления. «Нет, ну какую же свинячью петрушку пишет этот немец?» – воскликнула Саша, когда наконец заметила Щербатова. «Я много раз слышала, что иудаизм поносили за то, что он не христианство, но чтобы ругали христианство, называя его при этом иудаизмом и иудейской моралью, такое впервые. Полоумный он, этот твой». Саша глянула на обложку, Ницше. «Добрый вечер, Саша». Несмотря на усталость, Щербатов чуть улыбнулся. «Ты как, Андрей?» Она угадала его состояние и сменила тон. «Тяжелый выдался день, идем ужинать. Прошу меня извинить, я не стану ужинать сегодня. И в шахматы играть не смогу, я помню, что обещал тебе реванш, но вынужден перенести партию на завтра. Мне лучше лечь пораньше. Я зашел пожелать тебе доброй ночи». «Так-так», Саша вскочила с кресла, подошла к нему, нахмурилась. «А ты вообще сегодня ел?» «Не припомню, вероятно, не успел. Да и аппетита не было». «Не пойдет, никуда это не годится. Я вижу, тебе теперь плохо. Но если не поешь, и завтра лучше не станет. Поверь, я знаю, о чем говорю. Мы идем ужинать. Это не обсуждается. Среди людей его круга такое поведение сочли бы бестактным, даже назойливым. Вера, при всей их близости, никогда бы себе такого не позволила». Но Саша, как и сам Щербатов, была армейской косточкой и действовала по-военному прямолинейно. «Если сегодня разрешить товарищу разнюниться, завтра он может не успеть прикрыть тебе спину». Едва ли Саша и вправду держала его за фронтового товарища, но въевшиеся за годы войны привычки так просто не вытравить. Щербатов вскинул ладони. «Как скажешь, кто я такой, чтобы спорить с комиссаром?» Он раскаялся в сказанном прежде, чем договорил. Эта шутка могла обидеть Сашу, она ведь больше не была комиссаром. Но та лишь опять состроила рожицу и решительно пошла в малую гостиную. Ему ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Кстати, он осознал, что и в самом деле голоден. Так уж сложилась его жизнь, что чужая жена и чужие дети – самое близкое, что у него есть к семье. «Да, я соглашусь, что взгляды господина Ницше на мораль достаточно одиозны», – сказал Щербатов за столом, разливая по бокалам просекко. «И вдобавок успели в известной степени устареть. Однако я рекомендовал эту книгу, поскольку полагаю, что тебе полезно будет ознакомиться с понятием ресентимента». «Успела до него дочитать?» «Увы, нет. Давненько я не читала на немецком, а Ницше еще и так сложно строит фразы. Непременно следует заказать русский перевод его сочинений. Благодарю за напоминание. Можешь своими словами объяснить, что это значит, ресентимент?» «Да, разумеется. Это чувство враждебности, направленное на то, в чем человек видит причину своих жизненных неудач». «Ну, Саша задумчиво прикусила кончик вилки, это же чертовски естественно. Когда кто-то мешает тебе жить, ты его ненавидишь. Разве бывает иначе? Дело не в ненависти самой по себе, а в том, как она искажает мышление человека. Ты выстраиваешь свою систему ценностей, свою мораль так, чтобы предполагаемый источник разочарования очернить, а себя обелить. Через это ты оправдываешь свои слабости, представляешь их как нечто нравственное, снимаешь с себя ответственность за собственную жизнь. Тебе ведь это знакомо, Саша? Знакомо-то знакомо, но погоди-ка, я, кажется, продралась через достаточное количество страниц этой книжки, как через колючую проволоку, ей-богу, чтоб понять, к чему твой Ницше клонит. Дай угадаю, дальше там будет про то, что этот вот ре-ресентимент, мораль рабов, а есть еще некие господа, волевые и благородные, и они-то уж выше этого. Ты несколько упрощаешь, Щербатов улыбнулся, но суть схватываешь верно. Да у всех твоих философов люди неизменно делятся на высшую и низшую касту. Саша так резко отмахнула рукой, что едва не опрокинула бокал. Так и у Маркса тоже, на господствующие и угнетенные классы. Но Маркс как раз призывает это изменить, и не приписывает высшим классам каких-то особых нравственных высот. Классовая теория вообще внеморальна. Дорогая моя, изволь, я найду для тебя множество примеров пошлейшего морализаторства у Маркса. Но, прошу меня извинить, не сегодня, время позднее. Саша кивнула и принялась рассеянно собирать со стола грязные тарелки. Оставь свои пролетарские обыкновения, засмеялся Щербатов. Прислуга уберет. Идем спать, день выдался долгий. С тех пор, как Саша стала жить с ним, Щербатова почти перестала донимать бессонница. Сны, впрочем, тоже не приходили. К чему, ведь Саша рядом, только протяни руку. Эта ночь, на беду, сделалась исключением. Ему снилось, как он бредет через деревню, верно, заброшенную. Не дымили трубы, не мычала скотина, не галдели дети. Снег заносил фасады и заборы, но пустой деревня не была. Во сне он знал это совершенно отчетливо. Из темных провалов окон за ним наблюдали. Люди были слишком слабы, чтоб выйти к нему, а он слишком слаб, чтоб войти к ним. Он ничем не мог им помочь, хлеба у него не было. Улица вывела к сельской церквушке. Перед ней была установлена мраморная статуя. Женщина, держащая на руках мертвое тело, замершая в невыразимой скорби. Откуда здесь, в этом захолустье, Пита? Щербатов подошел ближе и убедился, что к творению великого Микеланджело это произведение не имеет никакого отношения. И женщина, и тот, кого она оплакивала, были предельно истощены, и они не были статуей. Женщина медленно подняла голову, посмотрела на него, без гнева, без упрека, с одной только бесконечной печалью. У нее было лицо веры. Он дернулся всем телом и от этого проснулся. Сердце бешено стучало где-то возле горла. Щербатов застыл в оцепенении, тяжело дыша. Саша спросила сквозь сон, случилось чего? Он не ответил, пережидая волну холодного пота. Каждый вдох давался с трудом, словно грудь придавила каменной плитой. Саша села в постели, откинула одеяло. «Андрей, ты нездоров? Уж не испанка ли?» Она дотронулась до его лба. «Жара нет, кашель не мучил, я не болен», — ответил он хрипло. «Тогда в чем дело? С тобой что-то не так, я же чувствую». Она склонилась над ним, опершись на локоть. Растрепанные волосы коснулись его лица. Ее дыхание словно осталось последним источником тепла во вселенной. «Не так», — согласился он. «Что-то не так, Саша, со всем, что происходит с тем, чем становится новый порядок, и да, со мной что-то тоже не так». Она молча провела изувеченной ладонью по его лицу. «Многое давно и всерьез не так, Саша, и знаешь, я не могу больше. Я должен быть сверхчеловеком, но я не могу. Нельзя продолжать то, что я делаю, и как у нас с тобой, так тоже нельзя. Саша, давай уедем, прочь отсюда. Мы ведь никого и ничего не спасем. Мы порождение и орудие войны. Мы не способны закончить ее, мы только бесконечно ее воспроизводим. После всего, что мы наделали, мы ведь не люди уже, Саша. Но мы еще можем увидеть и спасти человеческое хотя бы друг в друге. Быть может, это наша единственная надежда теперь». Саша молчала, глядя ему в глаза. Ее губы дрожали. Слеза медленно сползла по щеке, упала на его лицо, скатилась к губам и исчезла, оставив по себе привкус моря. «Никогда», — Саша всхлипнула, — «никогда больше не говори так». Глава 36. Комиссар Объединенной Народной Армии Александра Гинзбург. Май 1920 года. «Расскажи еще об отце», — попросил Федя. «За что он воевал?» Они сидели вчетвером на мягком ковре на полу детской. Саша пришла сюда отдохнуть. Неделя выдалась паршивая. Хлысты нашли пятерых из списка строителей храма. Похитить человека и доставить в подвал — вопрос техники. Красный протокол – тоже вопрос техники. Она помнила, как это делается, и хотела бы забыть, но все помнила. Имело значение то, что после четвертого допрошенного бледный как воск Аким сказал, что у него теперь достаточно информации об особенностях конструкции, чтоб провести расчеты. Саша не знала, окажутся ли вычисления Акима верными, вовремя ли доставит взрывчатку, удастся ли ее незаметно разместить, не испугаются ли исполнители, не проявит ли ОКБ больше бдительности, чем они рассчитывают. Знала одно, все, что от нее зависело, она сделала. Саша улыбнулась. Ваш отец воевал за вас, чтобы у вас была хорошая человеческая жизнь, свободная и счастливая, чтобы вы могли учиться и работать в той области, к которой у вас лежит душа, найти по-настоящему свое дело в жизни. Дети посмотрели на нее с сомнением. Наивная Настя сказала вслух то, о чем подумали они все. Да ведь Андрей Евгеньевич говорит, что того же хочет для нас-то. Да, но нет. Щербатов стремится, чтоб вы стали счастливее других, а отец сражался за мир, где счастливы будут все. Счастье – это когда у всех есть то же, что и у тебя. Когда твоя радость не куплена чужими слезами. Можно ли с удовольствием есть шоколад, зная, что кому-то не досталось и куска хлеба? Заниматься творчеством, когда другие гробят здоровье там, где могли бы работать машины. Кому нужна богатая жизнь под прицелом взглядов тех, у кого украдено все, что ты имеешь? Они ведь, едва городовой отвернется, порвут тебя на части и будут правы. Пусть даже твоей вины тут и нет, а есть только вина общества, устроенного несправедливо. Саша остановилась перевести дыхание. Притянула Настю к себе, обняла, вдохнула запах ее волос. Мальчики в том возрасте, когда дети телячьих нежностей не выносят, а Настюха вполне еще льнет ко взрослым. И когда будет справедливое общество? Спросил Ванька. Когда мы победим? Победим, если убьем всех, кто мешает нам. Победим, если всякий солдат революции станет исполнять свой приказ. Иначе она теперь ответить им не могла. Потому что, Ванька, убивать станем мы, а строить лучший мир – вы. Мы же за то и сражаемся, чтоб вам не пришлось становиться такими, как мы. Она дала слово мужу, что ее дети не перейдут грань, превращающую человека в убийцу. Своих детей она не родила, но вытащит детей Князева, как обещала. И не только из дома этого проклятущего вытащит, из войны. Сама утонет, но их вытолкнет. Саша уже сговорилась с сектантами, что Князевых после взрыва переправит на Тамбовщину, к друзьям отца. С ней или без нее, тут уж как получится, надо же будет сперва перестрелять охрану. Мальчики просили оружие, но она поклялась себе, что оружие они не получат. Она говорила, что их заданием будет передать на Тамбовщину очень важное послание. По малолетству они в это верили. На деле послание было просто набором цифр, по большей части. Еще несколько слов, личное. Это имело значение, но только не для войны. Потом, конечно, дети рассердятся, когда узнают, что она обманула их. Пусть сколько угодно обижаются, только бы не стали убийцами. Только бы не превратились в то, во что превратилась она. Саша крепче прижала к себе Настюху. Она не знала, имеет ли право обнимать ребенка после всего, что делала. Господи, какая же паскудная выдалась неделя. Но от живого детского тепла становилось легче. Приходило понимание, что худшее, верно, осталось позади. «Саш, а посмотри у меня алгебру», – протянул Федя. «Чего вдруг, я и алгебру? На что учитель у вас? Да учитель-то как раз, там задачка одна, с дробями. Я думаю, что правильно решил, а учитель перечеркнул. Он же теперь не признается, если ошибся. А я хочу понять». Саша вздохнула. Отпускать Настюху не хотелось, да и ужасно лень было считать дроби. Саша вообще недолюбливала математику. Ваньку, своего, первого Ваньку, она с задачками по алгебре вечно пыталась сплавить Белоусову. Теперь же Белоусова рядом не было. Эх, Федя. Ладно, сомнение в авторитетах, это правильно. Показывай свои дроби. Встала и поплелась в комнату мальчиков. Замерла на пороге. На кроватях, еще не убранные в шкаф с одеждой, были разложены два новеньких костюма. Фраки, белоснежные жилеты, расшитые кружевом рубашки, брюки со стрелочками, лакированные штиблеты. Вещи превосходной работы, дорогие и элегантные. Саша даже не представляла себе, что на детей такое шьют. Украшенный кессонами потолок сделался вдруг очень низким. Почему Саша не замечала прежде, что здесь так душно? Рука дернула ворот блузки, срывая пуговицы, но и это не помогло вдохнуть. «Что это, Федя?» – спросила она на выдохе, прекрасно зная ответ. «Да к свадьбе этой дурацкой пошили», – пробурчал Федя. «3 часа сегодня портнихи нас мурыжили, булавками всех искололи. Надо, мол, чтоб костюмы сидели, как его безупречно, во, и вся недолго. Мы с Ванькой так едок, спрашиваем, а можно ли нам на свадьбу не ходить? Ну, чего мы там забыли-то? Андрей Евгеньевич говорит, никак нельзя. Ему, говорит, самому неохота, а ничего не попишешь. Обязанность как это, светская. Ну если надо, сходим, не развалимся. Попотеем во фраках этих проклятущих. Одна Настюха счастливая, дурочка, платье ей пошили, как у принцессы. Как у принцессы, повторила Саша механически. Ой, такое красивое, давай покажу. Обрадовалась стоявшая в дверях Настя. Не надо, обронила Саша. Я не хочу этого видеть. И все же, сама не зная, зачем, пошла за девочкой и 5 минут неотрывно смотрела, как та вертит перед ней новенькое розовое платье. Действительно очень красивое. Вот хоть ты и целый комиссар, а все одно баба, поморщился Федя. Все бы вам платки да платья. Налюбовалась? Пойдем, ты мне обещала помощь с дробями же. С дробями? Какими дробями? Федька страдальчески закатил глаза. Ладно, иди уже отдыхать. Толку с тебя, комиссар. Саша послушно пошла к двери. С порога вернулась, схватила Настю, крепко прижала к себе. Девочка недовольно запыхтела, пытаясь в этот раз отстраниться. Стоило невероятных усилий ее отпустить. Вести полк на пулеметы было не в пример проще. Миллионы жертв, это цифры на бумаге, говорил Каин. Никто не плачет над цифрами. Каин вот не плакал, и все же он, при всем своем цинизме, наизнанку выворачивался, чтоб эти цифры стали меньше. Но пожертвовал бы он своими детьми ради цифр на бумаге? Саша прожила месяц в его доме, но так и не поинтересовалась, есть ли у него дети. «Любовь не знает жалости», — говорила Вера. И Саша пыталась спорить с ней, но ведь и ее, Сашина любовь к человечеству не знала жалости к отдельному человеку. Они с Верой были сходны, и неудивительно, что Щербатов Саше нашел замену сестре. Любовь не знала жалости, пока не появились дети. Черт возьми, это же даже не ее дети. Она им ни мать и ни сестра, она никому ни мать и никому ни сестра. Это просто дети, такие же, как те, что гибнут каждый день от голода и войны, как те, что придут со своими родителями на чертову свадьбу. Такие же, как прочие цифры на бумаге. Господи, о чем она думает? О чем она думала все это время? Она должна была знать, что князевы обязаны присутствовать на свадьбе. Это ведь она, любовница, минутный каприз, постыдная слабость, а они-то другое дело. Они, воспитанники, у них официальный статус, их не могут просто взять и оставить дома в такой день. И она должна была об этом подумать. Она не подумала, почему? Почему запретила себе об этом думать? Теперь ничего не отменить. Подготовка к свадьбе идет вовсю. Шьются наряды, развешиваются украшения, готовится кушанье. Аким уже произвел расчеты. Взрывчатка доставлена в Москву и загружается под предлогом ремонта в основании купола. Сектанты-смертники отмаливают последние земные грехи перед иконами, где человеческая женщина прижимает к груди сына, зная, что его не спасти. Она тоже однажды пожертвовала сыном. И пусть новый порядок воцарится до скончания века, пусть миллионы людей умрут от голода, зная, что помощи им ждать неоткуда, пусть ад разверзнется и поглотит землю, снова она этого не сделает. Потому что есть предел тому, что можно требовать от человека. Она может остановить это только одним способом. «Саша, с тобой все хорошо?» Щербатов мягко коснулся ее плеча. «Ты что же это?» Заснула прямо за столом, она медленно подняла голову. Шея затекла, на руках остались полосы от края столешницы. Да, она действительно сидела за накрытым столом, уронив голову на сложенные руки. Сколько прошло времени? Около часа, должно быть. Да какая разница? Щербатов обеспокоенно смотрел ей в лицо. «Здорова ли ты, дорогая моя? Ты совсем бледна. Хочешь, уложу тебя спать, но лучше поесть сперва. Вот, выпей сладкого чаю, это поможет. Сейчас ему будет больно». Не так больно, конечно, как если бы его придавило рухнувшим куполом храма. Но все равно немного больно, он успел до некоторой степени привязаться к ней. Так уж сложилась ее жизнь, что она беспокоится сейчас о чувствах человека, которого собралась раздавить бетонными плитами. Саша взяла фарфоровую чашечку в обе руки и выпила чай залпом, будто водку. Стало чуть легче. Андрей налил еще чаю, размешал сахар. Саша уставилась на стол, за которым ужинала каждый день, будто впервые увидела его. Надо же, сколько в этом доме еды. Страна голодает, а здесь стол ломится от такой прекрасной еды. Что ж, она, пожалуй, поест сейчас, едва ли доведется еще. Любопытно, ее заставит раздеться перед расстрелом, в ЧК так делали, никакая одежда не оказывалась лишней, времена-то скудные, да и теперь времена скудные. Впрочем, нравы при новом порядке пуританские, так что, может, и не разденут, да вообще повезет, если расстреляют сразу. Пусть она отчасти устойчива к красному протоколу, однако есть и другие методы извлечения информации, не такие удобные, но вполне действенные. Иллюзия какой-то своей особой несгибаемости у нее давно уже нет. Сектантов не жаль, туда им и дорога. Аким, прости, не свезло тебе с комиссаром. Саша не спеша намазала кусок булки желтым сливочным маслом. Положила сверху ломтик форели. Запила сладким чаем. Щербатов налил ей еще чашку. Ничего вкуснее она в жизни не ела. Отчего она так мало ценила это прежде? Съешь что-нибудь еще? Спросил Андрей. Или лучше отвезти тебя в постель? В постель. В постель, это хорошо. Она может затащить его в постель напоследок. Она же всегда хотела его. Вот так просто. Час-другой погоды не сделают. Скажет потом. Напоследок, это будет сладко. Нет, так нельзя. Слишком жестоко. По отношению к нему, жестоко. Довольно жестокости уже. Довольно этого всего. Андрей, есть то, что я должна тебе сказать. Нет, родная моя, живо возразил он. Не стоит, право же, я ведь знаю, что тревожит тебя. Саша вцепилась в столешницу, отчаянно пытаясь сохранить равновесие. Скатерть смялась, посуда жалобно звякнула. Пара стоящих на краю бокалов на тоненьких ножках упала, усеяв паркет хрустальными осколками. Ты знаешь, как? Ну разумеется, знаю. Он поднялся из-за стола, с шумом отодвинув стул. Принялся ходить по комнате, заложив руку за спину. Я сам разбередил твою рану. Извини за высокопарность нашу общую рану. Ввел тебя в заблуждение, обманул, хоть и не имел такого намерения. Ты ведь понимаешь, что на самом деле я никуда не могу уехать, и тем более не могу увести тебя, вернуть тебе свободу. Я не должен был этого тебе обещать. Ну разумеется, он говорил о себе. Люди всегда думают прежде всего о себе. Это же так по-человечески. Я ведь причинил тебе боль? Нет, ответила Саша чуть быстрее, чем следовало. То есть да, немного. Ей-богу, что тут такого-то? У всех случаются моменты слабости. Она много раз видела Князева мертвецки пьяным, Антонова, в черной меланхолии, да и сама временами орала и бросалась на стены. Служба в ЧК научила. Если полагаешь, будто у человека нет скрытых пороков и уязвимых мест, значит, ты просто плохо выполняешь оперативную работу. Но я-то, не все, возразил Щербатов с горячностью, обыкновенно ему не свойственной. Понимаешь, Саша, я не должен был, не имел права поддаваться слабости. Обязательства, возложенные на меня моя, если угодно, роль в истории. Я должен соответствовать. И дело даже не в том, что я обидел тебя, хоть и это уже достаточно скверно. Дело в том, что я предаю самого себя такими вот, как ты выражаешься, моментами слабости. Но почему? Едва ли это важно по сравнению с тем признанием, которое ей предстояло совершить. Однако лучше, наверное, сперва выслушать Андрея, раз уж ему приспело выговориться. Пойми, Саша, я не лгал тебе осознанно. Щербатов наконец перестал мерить шагами комнату и сел за стол напротив. Во мне и правда есть подлое и трусливое желание прекратить начатое, снять с себя ответственность, уехать на другой конец света, благо, средства позволяют, жить в мире и покое. С тобой, возможно, если мы оба будем этого хотеть, но главное, вдали от кровавой каши, которую мы заварили и все никак не можем расхлебать. Саша глубоко, свободно вздохнула, то ли от сладкого чая, то ли от слов Андрея ясность мысли возвращалась. Я понимаю, это так-так по-человечески, Андрей, в том-то и дело, он тяжко вздохнул, это человеческое, слишком человеческое, а тот, кто принял на себя ответственность за будущее великой страны, обязан переступить через человеческое в себе. Ты полагаешь? Да, я в этом совершенно убежден. Понимаешь, Саша, если человек избрал великую судьбу, значит, нет такой жертвы, которую он не должен быть готов принести. Это касается и его самого, и тех, кто ему дорог. Раз ты так говоришь, медленно сказала Саша, значит, верно, так оно и есть. Первый закон войны. Если ты не готов зайти столь же далеко, как твой противник, ты обречен на поражение. Она воевала уже слишком давно, чтобы согласиться на поражение. Я немедленно расстался бы с тобой, Саша, если бы полагал, что ты делаешь меня слабее, сказал Щербатов, глядя ей прямо в лицо. «Но ты ведь не воспользовалась моей оплошностью для того, чтобы меня расшатать. Тебе самой было больно, и все же ты попыталась вернуть меня в разум. Несмотря на твое прошлое, я вижу тебя той женщиной, какая и должна быть моей спутницей. Быть может, нам вовсе не обязательно расставаться, если, разумеется, ты сама не передумала после того, как видела меня в ту безобразную минуту». «Нет-нет», — Саша сцепила руки в замок, — «ничего я не передумала. Стало быть, этот твой немец, Ницше, он утверждает, что человеческие слабости должны быть отторгнуты. Если несколько упрощать, да, раз ты так говоришь, то так оно, стало быть, и будет». Щербатов встал со своего места, обошел накрытый стол, сел на пол возле Сашиного стула, обнял ее колени, чуть улыбнулся. «Я рад, дорогая моя, что ты меня понимаешь. Прошу, скажи, что тревожит тебя. Ты ведь о чем-то хотела поговорить?» «Нет, Андрей, ни о чем». «Да ты, родной мой, чудовище», — мысленно ответила ему Саша с удивившим ее саму спокойствием. «И если я сама должна окончательно сделаться чудовищем, чтоб победить тебя, так тому и быть. Я чрезвычайно ценю твою волю, Саша. Надеюсь, когда наконец настанет время примирения, амнистию ты получишь не потому, что живешь со мной, это ни на что не повлияет, а потому, что действительно исправишь ошибки прошлого. Однако теперь ты выглядишь больной. Я вижу, что работа, которую ты для нас выполняешь, чрезвычайно тебя изматывает. Завтра ты остаешься дома. Я вызову врача, того, который ранее поставил тебя на ноги. Это, я полагаю, лишнее. Прошу тебя, не спорь. Нужно, чтобы ты оставалась сильной». Саша мрачно усмехнулась. Щербатов искренне старался не смешивать роли заботливого мужчины и тюремщика, и все же смешивал. Саша подозревала, что так или иначе что-то подобное происходит у всех людей во всех отношениях, даже когда ни один из пары не является арестантом де юре. «Ну, раз ты так говоришь», — в третий раз повторила она. «Жаль, что вас побеспокоили, доктор». Саша не подняла головы, так и осталось лежать на животе на застеленной постели. «Оторвали, должно быть, от пациентов, которым действительно нужна ваша помощь. Я не больна, вы можете быть свободны». «Отрадно слышать», — сухо ответил доктор Громико. «Тем не менее провести осмотр я обязан, раз меня вызвали. Раздевайтесь. Всякий человек должен выполнять свой долг, хочет он того или нет». Саша вздохнула и принялась раздеваться. Конечно, стесняться доктора Громико было глупо. Он видел ее не только голой, но и с разрезанным животом. Но все равно она чувствовала себя неловко в такие моменты. «Вот бы», — подумала Саша, — «врачами могли становиться и женщины. Ведь было положено этому начало в Российской империи, но новый порядок высшее образование для женщин решительно пресек. Хотя Щербатов обещал, что для Саши сделают исключение. Она не сомневалась, что по просьбе начальника ОКП университет выдаст диплом хоть его любовнице, хоть его собачке. Саша не этого хотела. Она всегда мечтала, чтобы одинаковая возможность получать образование была у всех людей, кем бы они ни родились. Теперь эти мысли не вызывали ничего, кроме усталости. Саша привыкла в мечтах о будущем человечества находить утешение и в самые темные минуты. Теперь же, покупаемое такой ценой, будущее навсегда было отравлено. Вся ее работа комиссара сводилась к цепи выборов между злом и еще большим злом. Расстрелять своего солдата или оставить безнаказанным мародерство, отдать казакам женщин в рабство или расторгнуть сделку, приумножив кровопролитие, сотрудничать с новым порядком или обречь миллионы людей на голодную смерть. Все это должно было подготовить ее к решению пожертвовать родными ей детьми ради того, чтоб перезапустить исторический процесс. Не подготовила. Она надеялась только, что этот выбор хотя бы окажется последним. «Действительно, физически вы вполне здоровы», — сказал доктор, завершив осмотр. «После всего, что вы пережили, это удивительно. Как я уже говорил, у вас на редкость крепкий от природы организм. Тем не менее наблюдаются признаки нервного напряжения, мышечные зажимы, потоотделение, учащенное сердцебиение. Этот графин из-под воды у вашей постели, как давно он был полон?» «Не знаю, не помню. А впрочем, кажется, еще утром. Вот видите, вы постоянно испытываете жажду, это тоже симптом. С вами что-то происходит, Александра Иосифовна». Доктор поколебался. Кажется, отвращение в нем боролось с жалостью. «Это из-за того, что с вами делают?» «Нет», — Саша застегивала блузку. «Это из-за того, что я сама делаю. Вы закончили свою работу, «Доктор, я вас более не задерживаю».